Из глубины коридора большими скачками бежала ко мне мужская фигура. Это был тот самый человек, который всего несколько минут назад мешком висел в руках тащивших его копов. Он-то и визжал. Я услышал шлепание подошв, и из-за угла вывернулись двое копов, которых я видел внизу. Оба были, мягко выражаясь, не мальчики, так что бежали, распустив животы, тяжело отдуваясь и придерживая кобуру на боку. «Стой!» – задыхаясь, крикнул один. «Остановите его!» Волосы у меня на загривке стали дыбом. Бежавший прямо на меня человек продолжал визжать. Пронзительно, практически злобно, страстно. Все эти эмоции сплелись в один тугой клубок, и он вышвыривал их из себя этим визгом. Я успел уловить взгляд безумных глаз, кожаную куртку, старые джинсы. И тут он вылетел на площадку. Руки его оставались за спиной, судя по всему, скованные наручниками. Он явно бежал, не разбирая дороги. Не знаю, видел ли он вообще что-нибудь, но если и видел, мне почему-то не очень хотелось знать, что именно. Он слепо летел на меня, на лестницу, и это угрожало ему самому едва ли не больше, чем остальным. Конечно, это меня не касалось, но не мог же я просто так дать ему свернуть себе шею на лестнице. Я бросился на него со всех сил, стараясь угодить плечом ему в живот и оттолкнуть назад, как это делают в футболе. Признаюсь, с футболом у меня в школьные годы дела обстояли так себе. Я врезался в него, но он лишь охнул и вильнул в сторону, в стену. Казалось, он вообще не заметил моего присутствия. Он слепо двинулся дальше, визжа, натыкаясь на стену, но неуклонно приближаясь к лестнице. Я полетел на пол, и голова моя немедленно откликнулась на это болью, пульсирующей в том месте, куда неизвестный ублюдок засветил мне вчера вечером бейсбольной битой. Возможно, единственное преимущество моего высокого роста – это то, что у меня длинные руки. Я перекатился вслед за ним и, вытянув правую руку, вцепился в отворот его джинсов и дернул на себя. Это сработало. Он заплелся ногами и с размаху грянулся о мощенной керамической плиткой пол. Визг прекратился. От сотрясения у него перехватило дыхание. Он соскользнул на верхнюю ступеньку и застыл там, слабо дергаясь. Копы, отдуваясь, протопали мимо меня и подхватили его с двух сторон. И тут произошло нечто странное. Парень посмотрел на меня, и глаза его вдруг округлились, а зрачки расширились до такой степени, когда их можно стало принять за большие черные пуговицы, вставленные в его налитые кровью глаза. Потом глаза его закатились, и он принялся кричать. «Чародей!» — трубным голосом возвестил он. «Вижу тебя, чародей! Я тебя вижу! Я вижу то, что за тобой! Вижу тех, кто был прежде, и его, того, кто идет следом! Они придут, придут за тобой!» «Боже праведный!» — произнес коп покороче и покруглее, когда они ухватили парня под руки и потянули обратно в коридор. Ух, это обдолбался! Спасибо за содействие, парень!» Я, как пораженный, смотрел на типа у них в руках. Потом поймал того, что выше за рукав. «Что происходит, сэр?» – спросил я. Он задержался, заставив арестованного висеть между ним и его напарником. Голова у того упала на грудь, а глаза так и оставались закатившимися. И все-таки он каким-то образом ухитрился повернуть лицо в мою сторону, скали зубы в зловещие ухмылки. Лоб его странно сморщился, будто он пытался смотреть на меня сквозь надбровные дуги и лобные доли мозга. «Обдолбанный», — пояснил высокий коп. «Один из этих новых, с третьим глазом. Взяли его тепленьким в машине у озера. При себе имел почти 4 грамма этой дури. А в себе, может, и того больше». Он с досадой тряхнул головой. «Ты сам-то как?»